Глава 12. Если Астрид что-то и любила по-настоящему, даже больше, чем выглаженные хлопковые простыни, это пустую папку входящей электронной почты. Мысль о накопившихся за последние дни письмах страшно нервировала ее. Бывало, проходя мимо столов коллег, она замечала сотни непрочитанных сообщений. Приходилось делать усилия, чтобы промолчать. Она приехала в библиотеку за 20 минут до закрытия, села за привычный стол и раскрыла ноутбук. К ее облегчению в папке важной рабочей почты был только с десяток писем. У отдела кадров явно не дошли руки закрыть ей доступ. Первое письмо было от Мураки. Он спрашивал, все ли у нее в порядке. Она поблагодарила за беспокойство и написала, что скоро все объяснит. Как бы ей хотелось рассказать ему, что она по уши в расследовании убийства. Еще горстка рабочих писем от коллег из других отделов. Они явно были не в курсе ее ухода. Она все удалила. Больше не ее забота. И просмотрела 22 письма в папке «Спам», первым из которых было «Врачей потрясло это домашнее средство от лишая». Она уже собиралась очистить папку, когда заметила внизу списка письмо с темой «Скрытые признаки приближающегося развода». Палец, занесенный для удаления, остановился. Что, если она все это время заблуждалась в своем браке? Поверить трудно, но проверить стоит. Она открыла письмо, и появилась фотография Бренды Голден, эксперта по отношениям, женщины в очках и с сильной завивкой. Рядом помещалось фото двух фигурок со свадебного торта, повернутых друг к другу спиной. Ниже шли вопросы, которые, как обещала Бренда, обнажат любые трещины в вашем браке. Первый гласил, что он последний раз дарил вам на день рождения. Астрид забарабанила пальцами по столу. Саймон вручил ей подарочную карту Amazon. И ничего такого в этом нет. Она могла купить то, что ей на самом деле хочется. Бренда не соглашалась. Неромантичный подарок может означать, что ваша личная жизнь уже не та, что прежде. Следующий вопрос. Будет ли муж первым, кому вы доверитесь? Нет, это была бы Джина. Астрид почувствовала укол грусти и поскорее перешла к следующему вопросу. Но по мере того, как множились вопросы, росло число найденных Брендой признаков проблемного брака. «Вы ссоритесь?» «Совсем нет», — подумала Астрид. «Это хороший знак?» «Судя по всему, тоже нет. Ссоры показывали, что между вами еще есть искра». Она откинулась на стуле и стала бормотать себе под нос. «Ведь никакой научной основы здесь нет?» «По всей видимости, нет. Бренда Голден носила очки, но степени по психологии у нее не было». Впрочем, разницы никакой. Брак у Астрид пришел конец. Ее муж, человек, которого она любила, ее бросил ради ее лучшей подруги, которой она тоже лишилась. Астрид села на руки, чтобы они перестали трястись. «Так, только не плакать, только не здесь». Кто-то сказал ей однажды, что переживать разрыв — это как стоять спиной к океану. Думаешь, что все в порядке, но время от времени тебя сбивает с ног волной. Как сейчас. Горе снова ее расплющило, а довериться некому. Вот что самое худшее. Джина сейчас с Саймоном. Словно переживаешь два разрыва сразу, и не похоже, что оправишься хоть от одного из них. Астрид очистила папку спам. Затем заказала материалы, необходимые для реставрации, адресом доставки указав Крисида Джайлс, Шерберн Холл. Стала убирать ноутбук, и в голову ей пришла одна мысль. Уже прошло 4 дня, а Саймон не связался с ней и ничего не объяснил. Когда они в следующий раз встретятся, ого-го, будет огромный публичный скандал. В ресторане выльет на голову кувшин с водой. Или поднимется у него на лекции и скажет всем, какое же он первосортное дерьмо. Что-то в этом роде. Но сейчас хватит просто ответов. Уж это она заслужила. Она взяла телефон, проверила, что библиотекарь не подсматривает, и написала сообщение. Палец дрожал над экраном. «Давай, Астрид». «Саймон, ты трус. Скажи, зачем ты это сделал?» Воздух над тропинкой вдоль реки благоухал. Живую изгородь усеивали мелкие белые цветы. Между ними неловко сновали черные мухи с длинными, свисавшими вниз задними лапками. Шумели на ветру камыши, из которых стаями вспархивали маленькие коричневые птички. Словно горсть семян, брошенных вверх. Двигалось все, жужжало, гудело, заполняло все кругом. Вдалеке переливался на солнце церковный шпиль. Раннее английское лето. Сколько таких чудных дней она упустила, пока усердно работала. На лодке она повернула ключ в замке и распахнула дверь. На верхней ступеньке лежала белая квадратная открытка. Должно быть, ее просунули под дверь. Девушка аккуратно подняла ее за уголок и прочитала написанные черным маркером слова. «Я знаю, что случилось с Девайном. Встретимся на парковке Арны в 18:00». Она сидела в машине и задавала маршрут до Арны. Это оказался заповедник, который выдавался в залив Пул. Туда вела единственная дорога, которая проходила через лес и оканчивалась парковкой. Времени было без 26. Навигатор обещал 15 минут в пути. Раздумывать некогда. Как и рассказать кому-нибудь, куда она едет. А если бы и рассказала, ей бы наверняка отсоветовали. Встречаться в лесу с незнакомцем, обладающим информацией об убийстве, может ли это быть хорошей мыслью? Но смерть Ди Девайна требовала ответов, а искать их было больше негде. Сейчас в нее никто не верил, поэтому она хотела раскрыть дело. Так ведь говорили в телевизионных шоу. Раскрыть дело полностью и до конца. Ее брак потерпел фиаско, но здесь она подобного не допустит. Она хотела всем показать, что кое-чего стоит, особенно Саймону. Она проверила телефон. Ее сообщение оставалось без ответа. Парковка Арны оказалась просто квадратом сухого грунта размером приблизительно с теннисный корт, окруженным высокими буками. На ней только одна машина — голубой универсал «Вольво». Вымыта до блеска, на задней полке шляпа «Панама». Не похожа на машину преступника. Несколько минут спустя на ведущей из леса дорожке показался мужчина средних лет в бордовых брюках и открыл «Вольво». Палкой для ходьбы он сбил грязь со своих туристических ботинок, после чего уехал. Единственным признаком цивилизации остался бревенчатый домик с табличкой «Информационный центр» на двери. На окне логотип английского фонда. Астрид вышла из мини и зашагала через парковку. На дорожке показалась семейная пара и, не прерывая разговора, прошла мимо. Теперь девушка осталась одна. Не слишком ли рискованная затея? Она уже было решила вернуться к машине, когда из домика вышел мужчина и помахал ей, подзывая к себе. Невысокий, где-то 5 футов 6 дюймов, худощавый, лет 60, с седой козлиной бородкой. Одет в оливковые походные штаны с квадратной заплатой на колени и зеленую флисовую кофту. Она смерила мужчину взглядом. Если понадобится, она его одолеет. Пока она шла к нему, он осмотрел парковку за ее спиной. «Будете только вы?» — голос высокий и гнусавый. «Да, я одна, но я сказала другим, что сюда приеду». «Вы молодец», — пробормотал он, явно озадаченный. «Тогда пойдемте». На спине у него был старый брезентовый рюкзак. Потому как он качался, стало понятно, что внутри что-то тяжелое. Она поискала в карманах что-нибудь острое, что угодно, но там был лишь брелок от машины. «Нам лучше держаться поближе к парковке, как вам кажется?» «К парковке? Совсем нет. Нам нужно углубиться в лес», — он уставился на нее. «Вам это неудобно?» «Пора решать. Нужно получить ответы или расследование окончится. Кто-то другой, возможно, Харпер, все разгадает». «Хорошо». Ее губы пересохли. «После вас». Она держалась позади, глядя, как рюкзак покачивается на спине мужчины. Вскоре он остановился на развилке, и ей пришлось его догнать. Направо дорожка велась между деревьями и возвращалась на открытое место. Вдалеке блестело море. Налево она углублялась в буковый лес. «Побыстрее», — сказал он, направляясь по левой дорожке. «Конечно», — она ответила, держась в нескольких ярдах позади. Он обернулся. «Вам знакомы эти леса?» «Да, очень хорошо их знаю». «Отлично, здесь можно заблудиться в 100 ярдах от информационного центра». Он перешагнул через бревно, в рюкзаке звякнул металл. Она посмотрела вокруг. Никого не было видно. Они дошли до низины, и мужчина сошел с тропы. Он внимательно рассмотрел пятнистые от теней деревья. «Вот оно», — сказал он, снова зашагав по тропинке. Метров через 20 он остановился возле упавшего дерева, покрытого темным мхом. Наклонился и провел рукой за бревном, затем помахал ей. Она помедлила, но назад пути не было. Нужно посмотреть, что он увидел. Когда она оказалась в нескольких метрах, он поднял руку. «Осторожно, стойте там!» Он достал из кармана красный перочинный ножик. «Если я не вернусь до темноты, мои друзья будут очень волноваться», — предупредила она. «Все займет не больше часа». Он раскрыл маленькое лезвие и встал на колени. «Вот, превосходный экземпляр!» Он указал на кремового цвета гриб, что высовывался из опавших листьев. Аккуратно срезал гриб у основания и поднял в руке, держа за ножку в пятнистом свете. «Это гиднум репандум, ежовик желтый». «Простите, зачем вы мне его показываете?» Он в очередной раз уставился на нее. «В смысле? Вы заманиваете меня в лес и потом показываете гриб?» «Я не понимаю». «Ну же, признавайтесь, что вы задумали?» Она шагнула назад, готовая убежать. Мужчина приподнял ножик. «Я признаюсь вам, мадам, это экскурсия по собирательству еды, а грибы чуть ли не лучшие из того, что можно съесть». «Экскурсия по собирательству?» Астрид расхохоталась. «Вот умора!» Она ловила ртом воздух. «Что с вами?» Она взяла себя в руки. «Я думала, вы написали мне записку». «Записку?» «Ничего, простите, меня зовут Астрид». Девушка протянула руку. Мужчина осторожно пожал ее. «Эрик Уэнрайт. Обычно на прогулку приходит несколько человек, так что вам повезло, я провожу ее только для вас». Знаете что, мне и правда повезло. Пожалуйста, Эрик, расскажите мне еще про желтый ежовик». «Обязательно». Он сложил крохотный ножик и спрятал его в карман. «Как и все грибы, это просто плодовое тело большого организма. Остальное — мицелий, распределенный по кругу под перегноем. Вы стоите в центре такого круга». Она посмотрела вниз и на одном и том же расстоянии от себя заметила еще несколько кремовых грибов. «Поэтому ступать нужно аккуратно. Теперь смотрите». Он поднял гриб и помахал им. Даже с единственным посетителем он наслаждался собой. Он передал ей гриб. «Понюхайте и скажите, что чувствуете». Она поднесла гриб к носу и вдохнула. «Немного пахнет землей и орехами». Она еще раз потянула носом. Легкий запах огурца. Собиратель захлопал в ладоши. «Отлично! У вас замечательный нюх на грибы, Астрид!» «Спасибо. Честно признаться, мне такое говорят впервые». Он снял рюкзак и поставил его на землю. Растянул веревочную завязку, достал льняной мешочек и положил туда гриб. «Сейчас мы соберем еще несколько таких, затем постараемся найти пару рыжиков. Звучит увлекательно, Астрид?» «Знаете, да, весьма увлекательно». Они шли дальше по тропинкам, рассекающим высокие по грудь папоротники, по ярким полянкам, мимо давно упавших деревьев с торчащими в небо изломанными сучьями. Песни птиц отражались от крон. По дороге Эрик показывал семейки грибов, торчащих из листьев или вытягивающих кружевные манжеты из сырых бревен. У некоторых были аппетитные имена. Древесная курица, трутовик желтый, грошовая булочка, белый гриб, говяжий гриб, печеночница. Съедобные, очень вкусные, если верить Эрику. Остальных, сказал он, нужно избегать любой ценой, особенно которые с белой бородкой, если одних имен было недостаточно, чтобы вас отпугнуть. Ангел-разрушитель, мухомор, отравитель, едкая сыроежка, обманный аметист, лиловая лаковица — три гриба, которые он считал особенно противными. Через час они вышли на узкий пляж. Огромный залив-пул лежал перед ними. К острову неподалеку были пришвартованы яхты. За всю прогулку она не видела ни одного человека, только Эрика. Скрестив ноги, он уселся на песок и разложил вокруг грибы. Он не мог бы больше смахивать на эльфа, даже если бы сидел на красно-белом мухоморе. «Сейчас, Астрид, я думал приготовить часть грибов. Это входит в экскурсию». Он достал из рюкзака маленькую чугунную сковородку. «Так это была сковородка», — она рассмеялась. «Ну да, сковородка. В общем, я бы порезал ежовик, добавил немного масла, дикого чеснока, может, щепотку критмума с берега». Зонтичного растения, которое можно найти на прибрежных скалах и песке, употребляется как приправа и для солений. Он сморщил нос, будто пробуя будущее блюдо. «Буду рад, если вы присоединитесь, но боюсь, что друзья ваши станут беспокоиться». «Пожалуй». Звучало очень аппетитно, и она уже проголодалась. Но что она ему скажет? Что она думала, что он устроил ей ловушку и собирался прикончить, потому что она слишком много знала? «Честно, Эрик, я бы очень хотела, но мне правда пора возвращаться. Они действительно беспокоятся». «Я понимаю». Эрик стал доставать остальные продукты. Полбутылки бренди, кусочек масла в баночке из-под варенья. «Главное, помните, что я вам говорил. Никогда не берите больше, чем вам нужно. Тогда хватит на всех». «Огромное вам спасибо, Эрик». «Я чудесно провела время». «Да», — она похлопала по карманам в поисках бумажника. «Сколько я вам должна?» «Что вы, ничего», — отмахнулся он. «Ничего не нужно. Это часть программы английского фонда». «Как мило. Ну что ж, еще раз спасибо». Она оглядела пляж, затем посмотрела на тропинку, уходящую назад в лес. «Да, до парковки быстрее всего дойти вдоль пляжа, потом свернете направо». «Да, конечно», — сказала она, подбоченившись. «Теперь припоминаю». И пустилась в путь по пляжу. Вокруг по-прежнему никого. На сушу была вытащена маленькая весельная лодка с написанным на борту названием «Морской бриз». Больше никаких признаков жизни. От леса струился запах сосновой смолы. Где-то в глубине деревьев, воркуя, порхала птица. Желудок Астрид заурчал в ответ. «Пора добыть собственную пищу, в этот раз на тарелке». Снасти рыболова выглядели в точности, как в первый вечер. Хотя там, подумалось ей, ничего не изменится и за десятилетия. Рестораны, которые она посещала в Лондоне, все время изменяли меню, следуя за гастрономическими трендами или обновляя антураж. При взгляде на пустой зал казалось, что здесь разве только раз в год протирают стеклянный ящик с чучелом щуки. Доля принесла бокал коробочного вина, пока Астрид в баре читала меню. «Уже выбрали?» — резко спросила она. Астрид подавила желание легонько подуть, чтобы посмотреть, поднимется ли у нее пыль из волос. «Fish and chips», — она снова взглянула в меню. «Что там за рыба?» «В панировке. Я имею в виду, какая именно рыба. Без понятия, я ее не ловила, дорогуша. Да, помогло. Она закрыла меню. Ладно, пусть будет фиш энд чипс. Астрид снова выбрала столик у камина. Еду подали через 10 минут. Долли поставила тарелку и достала из кармана передника горсть красно-голубых пакетиков. «Кетчуп, если нужно», — сказала она, бросив их маленькой кучкой на столе. Еда была удивительно вкусной. Рыбу, судя по всему, пикшу только выловили. Ломтики картошки с неснятой кожурой приятно хрустели. Ярко-красный кетчуп привнес живое пятно цвета. Девушка отодвинула тарелку и откинулась на скамью. Вечером все прошло хорошо, хотя чем больше она раздумывала, тем лучше понимала, что испытывала судьбу. Пришел Эрик-собиратель, но кто же должен был ее встретить? И что бы случилось, если бы они в самом деле встретились? В следующий раз она обязательно кому-нибудь расскажет, куда идет. Приятно, когда есть кому довериться, разделить напряжение. Она достала телефон и набрала сообщение, пока не передумала. «Привет, Кэт, я в снастях рыболова. Можно угостить тебя выпивкой?» Если она вправду объяснит, как важно держать все в тайне, то можно будет рассказать Кэт. Ведь так? Телефон завибрировал. «Буду через 5 минут. Пинту Бэджерс. СПСБ». Астрид подождала, пока Кэт наполовину прикончит свою пинту, затем убедилась, что Долли не слышит. «Послушай, Кэт», — начала она, наклонившись вперед, — «хочу тебе кое-что рассказать». Кэт придвинула свою скамью ближе к столу. «Кажется, я знаю, о чем ты», — прошептала она. «Знаешь?» «Джеральд Девайн, да?» Кэт прекратила шептать и заговорила чуть более сиплым голосом, чем обычно. Слышала, что он свалился вниз головой в Шерберн-холле. Все знают. Откуда? Кто-то знал водителя скорой, что его увезла. Затем рассказали Хизер, которая держит Ти Кейк Макс, кафе на главной улице. У Хизер семейные сложности, поэтому она со всеми болтает. Кэт покачала головой. Правду сказать, сплетни здесь невыносимы. В самом деле? Астрид сдержала улыбку и отхлебнула большой глоток вина из бокала. «Так или иначе, мне неловко, что я еще на пляже тебе все не рассказала». «Не волнуйся, я понимаю». Кэт постучала пальцем по носу. «Английский фунт держит тебя мертвой хваткой». «Хваткой?» Кэт сжала кулак, будто выдавливала последние капли из лимона. «Как в тисках». «Нет, что ты. В общем, Кэт, если я тебе расскажу, обещаешь никому ни слова?» «Конечно», — выдохнула та. «Ни единой душе». Астрид обстоятельно объяснила, что произошло, как обнаружила тело в леднике, промокрые следы на дорожке и записку, приведшую ее в Арны. По ходу рассказа Кэт сидела широко раскрытыми глазами. Время от времени вставляла «не может быть» или просила повторить особо сочные подробности. Когда Астрид закончила, Кэт осушила стакан и положила руки на стол. «Говорила тебе, что случится нечто в этом роде». «Если честно, Кэт, не думаю, что ты это предсказала». «Не ровно это, но я говорила, что ничего хорошего не будет». Она схватила одинокий кусок картошки с тарелки Астрид, погрузила его в лужицу кетчупа и закинула в рот. «Но есть и хорошие новости. Ты правильно сделала, что со мной поделилась. Я поспрашиваю в деревне». «Знаешь, это совсем не обязательно». «Да, только попробуй меня остановить. Будем как Тельма и Луиза». Фильм роуд-муви, главные героини которого — две подруги. Вроде для них добром все не кончилось. «Тогда Кегни и Лейси». Американский полицейский телесериал, в центре сюжета две женщины-детектива. «Кэт», — вздохнула Астрид. «Хорошо, поспрашивай, но тебе нужно быть чрезвычайно осмотрительной». «Чрезвычайно осмотрительной!» Кэт сымитировала, как застегивать себе рот на молнию. «Меня уже предупреждал этот полицейский, Харпер». «Да ладно!» Кэт взяла бумажную салфетку, вытерла пальцы и скомкала ее на тарелке. «Не стала бы о нем беспокоиться. Он новичок, не словит и простуды, сидя с голым задом на леднике». «Может, ты и права. Посмотрим». Шаркая к столу, подошла Долли и забрала тарелку. «Все у вас хорошо?» Астрид взглянула на Кэт, которая сидела очень прямо с каменным лицом. «Все отлично, спасибо», — медленно сказала та и подмигнула Астрид. Может, и не стоило рассказывать Кэт. Если Астрид хочет опередить Харпера, нужно хранить все в тайне, а шансов, что Кэт не проболтается, никаких. Но зато Кэт — самый занятный и открытый человек из всех, кого Астрид встречала. Долли забрала опустевшие бокалы и стакан. «Повторить!» — Астрид улыбнулась. «А что, давайте».